По его лицу пробежала тень недовольства, но решимости во взгляде не убавилось. Так что, я теперь убедился, что за его угрозой действительно стоят все трое великих князей. «Довольно!» — резко воскликнул Роланд. «Твоя агрессия, Рихтер, переходит уже все границы. И от имени клана Сципион. Ой, я опоздала!» — перебил его звонкий женский голос. Незнакомый, как и его обладательница. «Во всяком случае, я видел ее впервые в жизни, но не узнать в присоединившейся к нам девице еще одну ведьму клана Сципион было просто невозможно. Как большинство из них, она активно подражала Регине, так что выглядела как очередная фарфоровая куколка. Красивая, но совершенно бездушная и практически лишенная каких бы то ни было особых примет. Белая, почти прозрачная кожа, черные локоны, изящная фигура, которую только подчеркивало платье с корсетом, делая ее и без того тонкую талию, совсем хрупкой на вид. И, конечно же, ужимки, так свойственные Регине. Наша новая собеседница хихикнула, совсем как она. Я даже задумался о том, уж не взяла ли ее княгиня под контроль, и мысль эту решил не отбрасывать, несмотря на то, что девица явно пыталась позиционировать себя как самостоятельную личность. «Меня зовут Лидия», — представилась она, — «и теперь я новая глава клана Сципион. Прошу любить и не жаловаться», — снова засмеялась она. «Это еще вдруг почему?» — возмущенно спросил Гюнтер. «Не слышал, чтобы Регина называла тебя своей наследницей, а она и не называла», — невозмутимо отозвалась ведьма. «Все очень просто. Теперь я самая сильная в роду. Так что спрашиваешь, почему?» «Да потому что я так сказала», — весело заявила она. Неубедительно, что Штеггеру ее ответ явно не понравился. «Этак теперь любая из вас может сказать, что она новая глава Сципион. С чего бы нам с тобой что-то обсуждать? Не знаю, как ты прорвалась на совет, но лучше исчезни и не трать наше время», — жестко закончил он. «Фу, какой грубиян», — поморщилась Лидия. «И совсем не знаешь законов нашего клана. Я имею все права и полномочия княгини, так что могу вести все дела Сципион и говорить от лица всего рода. Во всяком случае до тех пор, пока другая ведьма не бросит мне вызов и не победит», — она хихикнула, — «что совершенно невозможно». Роланд мрачно подтвердил: «Лидия действительно считается второй по силе, после Регины. Первой, — поправила его ведьма, — Регина мертва. И, к слову, у нашего клана нет совсем, совершенно, — почти пропела она по слогам, — никаких претензий к Максимилиану Рихтеру и его клану, так что вам вмешиваться совершенно не обязательно. Мне надоел этот цирк», — вдруг вспыхнул Ракша Канвар и отключился, вполне в его духе. Однако, Гюнтер не терял надежды раскрутить конфликт на том официальном поле, которое они хотели использовать. «Все равно я не считаю правильным оставлять убийство великой княгини без какого-либо ответа. Я требую, как минимум, расследования». «О!» — поднял я бровь. «Так, наказание откладывается, я спасен, какое облегчение». Сарказм в моем голосе был слышен за километр. Разумеется, Штеггера это взбесило еще больше, но так как ситуация изменилась, он нехотя признал: «Ты имеешь право доказать свою невиновность». Я пожал плечами. «Как жаль, что я не хочу ничего объяснять. Эта ситуация забавляла меня все больше. С момента, как на совет ворвалась Лидия, он действительно быстро превращался в какой-то цирк», — как справедливо заметил Канвар. «На секунду мне даже стало жаль глупышку Лидию. Она так откровенно радовалась смерти Регины. Вот только, если княгиня выжила, то судьбе захватчицы ее титула не позавидуешь». «Я же говорю», — снова воскликнула она, — «Сципион отказываются от любых претензий и не хотят никаких расследований. Мы не враги Рихтерам. То, что произошло между Максимилианом и Региной, это их личный конфликт, в который остальные встревать не хотят». «Что ж, это и впрямь более чем логично с ее точки зрения. Зачем воевать с тем, кто прикончил соперницу, которая была многократно сильнее ее самой? Конечно, она могла понадеяться на защиту великих кланов, но, опять же, с ее точки зрения, они конкуренты, и попытаются ее раздавить и выкинуть род Сципион из своей когорты. Конечно, зная она всю подноготную моих с ними отношений, может быть, повела бы себя иначе, но в ее мире она делала все правильно, заявляя о своих правах и демонстративно отвергая любые предложения, которые выставляют клан Сципион слабым и дополнительно наживают сильных врагов, то есть меня. Что ж, я повернулся к Лидии, рад, что мы избежали недоразумений, а затем улыбнулся, обводя взглядом всех присутствующих: «Полагаю, конфликт исчерпан. Если захотите со мной связаться снова, я всегда доступен, а пока, вынужден удалиться, много дел». Сказав это, я не стал дожидаться новых возражений и просто отключился. Это даже забавляло, что мои старые друзья все еще пытаются создавать видимость правомерных конфликтов. Они должны понимать, что так или иначе я догадываюсь о том, кто стоит за уничтожением моего клана. И, конечно, понимают, что смерть троих из них не случайность. Опустим то, что Регина, возможно, все еще жива. Для них все выглядит иначе, чем для меня. Но все-таки они продолжают осторожничать. То ли по старой привычке меня боятся, то ли из-за коренелой паранойи, которая шепчет им, что стоит немного оступиться и позволить себя ослабить, и их порвут на части даже не рихтеры, а собственные союзники. И то, что произошло с Вионами и Салазарами, лишь сильнее раздувает этот страх. Но все-таки, я был уверен, что сейчас все может измениться по-настоящему. Теперь, когда они уверены, что их осталось всего трое, страх просто вынудит их объединиться. И даже вынужденный их союз, полный недоверия друг к другу и желание спихнуть на остальных весь риск, может стать для меня смертельной проблемой. Так что вернулся с совета я с четким пониманием, что сейчас должен оставаться начеку, как никогда раньше. Глава 17. А где Конвар? Возмущенно спросил Гюнтер, когда они вновь связались с Десмондом после совета, он что и сейчас решил нас кинуть. На этот раз, конечно, они говорили через артефакты, которые им передала Регина. Лишние свидетели им были не нужны, а другим каналам связи оба не доверяли. Что тебя удивляет? С ним все было понятно еще давным-давно, презрительно бросил Роланд. Если он в чем-то не до конца уверен, то колебаться будет до последнего. Неудивительно, что появление ведьмы моментально выбило его из колеи и лишило остатков решительности. Так и будет цепляться за формальности, пока есть возможность отсидеться в стороне. Но он нам нужен, нервно заявил Штригер. С Рихтером давно пора что-то делать. Мы должны что-то решить. А что? Усмехнулся Роланд. Боишься сам не справиться? Что ты так разволновался? Или те големы, которых прихлопнул Макс, это максимум твоих возможностей? Десмонд не мог отказать себе в удовольствии посмотреть, как будет оправдываться Гюнтер. А тот, в свою очередь, терпеть не мог, когда его пытаются уличить в слабости и трусости. И он действительно вспыхнул, как спичка, так, что даже его рыжеватые волосы стали казаться огненным всполохом. Однако ответить он попытался сдержанно и максимально логично. «Ни один из нас не выйдет из битвы с Рихтером без потерь. Это уже ясно, и глупо кивать на то, что он еще не восстановил силы. У него все равно их слишком много, а изворотливости можно поучиться. А мне не интересна победа любой ценой. Я ценю своих людей и свое имущество. Если мы объединимся, то снесем его одним махом. Так почему я должен один отдуваться за всех, чтобы потом вы с Конваром отжали часть моего бизнеса или моих земель?» Роланд хмыкнул. «Хорошего же ты мнения о своих старых партнерах. Раз так нам не доверяешь и трясешься за свой бизнес, может вообще сразу к Рихтеру переметнешься? Вон Сципионы уже не прочь под него прогнуться». Гюнтер засмеялся, пытаясь разрядить обстановку. Он понял, что снова ляпнул лишнее, и теперь надо как-то перевести все в шутку. «Сципион? Тебя правда волнует, что несла эта девка? Без Регины они ничего из себя не представляют. Нам вообще стоит перекрыть им доступ к совету, никакой они больше не великий клан», — презрительно закончил он. «Не торопись», — остановил его Роланд, — «никогда не стоит недооценивать ведьм. Даже Лидия может оказаться полезной для нас, и уж точно не стоит спешить делать ее нашим врагом. Тогда она и впрямь вполне может всплыть на стороне Рихтера, как та другая, которую постоянно с ним замечают. Интересно, жива ли она?» — задумался Гюнтер. «Если подумать, Регина пропала как раз после того, как мы ткнули ее в то, что ее ведьма связалась с Рихтером. Не знаю, не стал ничего предполагать Десмонд, я просто крайне разочарован. Вот уж не думал, что Сципион окажется не умнее Катарины, а может и глупее. Редж даже не связалась с нами перед смертью», — он покачал головой, — «сдохла сама, так хоть передала бы нам информацию о Рихтере. А так мы до сих пор понятия не имеем, на что он сейчас реально способен». Гюнтер тоже помрачнел. «Одно я знаю точно, Макс своего не упустит. Пока мы не можем договориться, он поглощает ресурсы уже третьего великого клана. Он не может вечно держать столицу закрытой. Вскоре ему придется убрать очаги, а значит и мы сможем полноценно действовать на его территории». «Черт», — выругался Гюнтер, — «как же меня раздражает то, что он вернул контроль над столицей. Еще недавно у Рихтеров не было ничего, а теперь мы вынуждены мириться с тем, что он захапал себе целый город. Больше, недовольно признал Десмонд, территории его новых союзничков фактически тоже принадлежат Рихтерам. Макс просто позволил своим вассалам владеть ими на бумаге. Особенно это касается гребаных сирен и псевдовионов. В устах Роланда эти фамилии прозвучали как ругательство, что вполне выражало его реальное отношение к этим кланам. Сирены, появившиеся столь внезапно, уже успели выбесить его тем, как быстро они захватили морские торговые пути, и особенно тем, что теперь нависали над его островом безмолвной угрозой. Десмонд даже успел соскучиться по своему ленивому соперничеству за господство в море со стариной Салазаром. Его островные владения тоже позволяли ему активно осваивать океанские просторы, а железная дорога на суше давала дополнительные преимущества в торговле. Арману приходилось с этим считаться, так что между их кланами шло довольно плотное сотрудничество и была целая система договоренностей. Рыбы же, хотя и заняли место Салазаров, но, казалось, не имели никакого понятия о том, как вести нормальный бизнес. И десмонды, которые пытались с ними сотрудничать, буквально бились головой о стену сокрушительного непонимания. Новая княгиня Вион тоже не вызывала у Роланда ничего, кроме презрения. Но больше всего его злило, что он не успел подсуетиться сам и упустил шанс легко и просто заполучить хотя бы часть земель Катарины. В этот момент он ясно ощутил то, как сильно успел отвыкнуть от необходимости действовать быстро и решительно. Пока он думал, Рихтер уже делал. И теперь, чтобы заполучить земли Вион, придется вступить с ним в прямой конфликт. Впрочем, теперь уже точно понятно, что избежать этого невозможно. И то, что даже с этим они тянут, тоже говорило не в их пользу. Десмонд стиснул кулаки. Сейчас он, как никогда, остро осознал, что вместе с миром изменился и сам. И, если раньше он считал это разумным и оправданным, то теперь совсем не был в этом уверен. Рихтер вернулся и теперь просто брал все, что хотел. Как всегда, словно и не было этой тысячи лет, когда его вычеркнули даже из истории. Нет, Штейгер прав, с ним определенно нужно кончать, и ради этого он действительно готов объединиться с остальными. Слишком уж высоки стали ставки. Гюнтер, обратился он к нему и даже вслух признал его правоту, нам нужен хороший план, чтобы избежать лишних жертв и волнений среди наших подданных и союзных кланов. И нам нужен Конвар, поговори с ним и убеди, что пора действовать. Я тебе не посыльный, хмуро буркнул Штейгер. Не то, чтобы он был недоволен тем, что Роланд готов всерьез обсуждать союз против Рихтера, но ему совсем не нравилось, что Десмонд вдруг начал им командовать. Однако ответ его успокоил. У тебя просто больше шансов, пожал плечами Роланд. Конвар меня терпеть не может с тех пор, как вскрылось, что у нас с Катариной были личные дела. Штейгер расхохотался, сразу сообразив, что к чему. Точно, но я до сих пор не понимаю, как он умудрился не замечать этого столько лет, совсем окуклился в своем монастыре, и на что только рассчитывал. Просмеявшись, Гюнтер добавил, ладно, я с ним договорюсь, совет закончился, но даже если я мог рассчитывать на то, что мои заклятые друзья не сразу начнут ставить палки мне в колеса, то проблем все равно оставалось предостаточно, и главное из них, конечно же, стали очаги, кто бы ни стоял за их появлением. Одна тень или целая вражеская цивилизация теней, но, судя по всему, останавливаться они не собирались. И теперь, каждый день в городе открывалось минимум 10 очагов, и эта цифра постоянно увеличивалась, словно мои враги постоянно наращивали ресурсы, а соответственно и темп. К счастью, все они пока не были слишком уж мощными, и с ними быстро расправлялись даже обычные патрули чистильщиков, усиленные гвардейцами или фантомами. Но все же иногда в дело приходилось вступать и тяжелой артиллерии, например, Ольге, Прохору, а иногда даже и деду или мне. Дед, к слову, ходил на эти вызовы с удовольствием. Еще бы, он поглощал скверну, словно пылесос, без всяких там побочных эффектов. Кто бы мог подумать, что лич окажется настолько эффективен в деле борьбы со скверной. На фоне этого он, конечно же, не прекращал свои попытки уговорить Ольгу или меня последовать его примеру. Такое предложение, внезапно, поступило даже Октавии, хотя мы все еще не были уверены в том, что именно происходит с ее даром. Ее энергосистема пока не подавала признаков жизни, так что мы приготовились терпеливо ждать. Травма была слишком глубокой, чтобы надеяться на быстрое восстановление. Да и Вионы наперебой утверждали, что делать выводы пока рано, а я был склонен с ними согласиться. Как обычные люди, которые не могут позволить себе услуги магических лекарей высшего ранга, вынуждены проходить долгую реабилитацию после тяжелых переломов и буквально заново учиться ходить. Так и Октавия сейчас словно превратилась в ребенка, не способного даже на простейшее колдовство. Вполне возможно, что ей придется восстанавливать свои навыки с полного нуля. Но все мы считали это хорошим раскладом. Куда хуже, если они в принципе больше не вернутся. Впрочем, Октавия держалась на удивление стойко, хотя и не закрывала глаза на проблему. В личном разговоре со мной Ольга как-то сказала: «Я думала, что она будет либо постоянно жаловаться, либо вообще не захочет касаться этой темы». Но Октавия так спокойно рассуждает о том, что с ней произошло, словно как-то научилась отключать все лишние эмоции. И я прекрасно понимал, что внучка имеет в виду. Малышка Сципион заняла исключительно разумную позицию и делала все, что от нее требовалось для реабилитации с совершенно холодным умом, не растрачивая моральный дух на бессмысленные сомнения. «Есть кое-что, чего никто не сможет у меня отнять», — как-то сказала она, — «это мои знания». И Октавия с головой погрузилась в работу над артефактами. Разумеется, она не могла наполнять их собственной силой, а некоторые даже активировать была не в состоянии, но она по-прежнему оставалась одним из лучших экспертов в мире, так что могла, как разбирать трофеи, которые мы вывезли из пирамиды, так и участвовать в создании совершенно новых артефактов. А это сейчас стало актуально как никогда. Когда мы поняли, что очаги теперь будут появляться постоянно, то, конечно же, начали продумывать всевозможные способы этому противостоять. Мы должны были действовать быстро и эффективно, если не хотели, чтобы из города разбежались все жители. Если Рихтерберг опустеет, то он превратится в обычный кусок земли, не имеющие особой ценности. Но держать людей насильно я не хотел. Вынужденный режим осады так слишком затянулся. Так что, несмотря на проблему с новыми очагами, я расчистил одну из трасс, по которой теперь можно было спокойно проехать до Коста Сирены. Ольга очень беспокоилась по этому поводу и даже уговаривала меня повременить с открытием дороги в город. Но для меня это было дополнительным стимулом быстро разрешить новый кризис. Тем более, что кое-какой кредит доверия Рихтер уже заработали. Впервые за долгое время город начал действительно развиваться и меняться в лучшую сторону. И даже то, что мне пришлось недавно погрузить его в сон, не снизило лояльность жителей. Скорее, наоборот. Мы так убедительно провели разъяснительную кампанию, что почти не осталось тех, кто бы не был нам благодарен за спасение города от сумасшедшей ведьмы Сципион. Доказать это было легко. Мы просто показали записи с камер, где подчиненные воле Регины устраивали саботажи и даже теракты. А с учетом, что практически все они остались в живых, то и сами встали на нашу сторону и подтвердили, что не имели над собой никакой власти. К тому же, среди них было много уважаемых и известных личностей, ведь Регина изначально выбирала себе в куклы людей, имеющих доступ и полномочия. Так что их рассказы только подкрепляли наши аргументы. Кроме того, Линда активно работала с населением. Мы учли то, что некоторые жители могли потерять деньги из-за просроченных договоров и поставок. В конце концов, спал только Рихтерберг, а остальной мир продолжал жить своей жизнью. И подобные потери было решено компенсировать. Из средств Регины, разумеется. Хотя я не был уверен, что мне удастся заполучить доступ к ее счетам, особенно тем, что считались клановыми. Все-таки официально мы войну не вели, но даже тех трофеев, что мы вывезли из ее хранилищ, хватало с головой. Тем более, что Линда тщательно проверяла жаждущих компенсаций. Выплаты получали только реально пострадавшие, а мошенников быстро разворачивали, да еще и им самим выписывали штраф за впустую потраченное на них время. В общем, пожаловаться на нас могли разве что эти самые мошенники, а остальные жители, в большинстве своем, готовы были довериться моему клану даже при нависшей над городом опасности. Тем более, что очаги иногда исчезали так быстро, что мало кто успевал понять, что они вообще появлялись, особенно на четвертый день с начала их появления. Да, именно этим и занималась Октавия вместе с моим дедом и Алиной. Лич вновь показал себя чрезвычайно полезным членом моей команды. Его магическое чутье было развито настолько, что, как оказалось, он вполне способен почувствовать некие колебания магического фона, перед тем, как в этой зоне откроется новый очаг. Услышав об этом, Октавия моментально предположила, что мы можем перенести эту его способность в артефакт, и таким образом создать своего рода городскую сигнализацию, к которая будет предупреждать нас о месте, где откроется очаг, заранее. Ближайшему патрулю останется только переместиться к нужным координатам и ждать, пока там появится кристалл очага, чтобы в ту же секунду его уничтожить. Идея была великолепной, но даже я не был уверен, что нам удастся воплотить ее в жизнь за столь короткий срок. Однако общими усилиями мы справились всего за 3 дня. В первый день над проектом работали мы втроем, Октавия, Дед и я. А потом, когда стало понятно, что идеальным решением станет поместить наш радар в Химер, к делу привлекли и Алину. Она мало что понимала в артефакторике, но зато активно ломала голову над тем, как подключить Химер к новой технологии. И, наконец, общими усилиями, все получилось. Так что оставалось только поставить дело на поток, и вскоре по всему городу начали, как появляться новые Химеры, созданные по подобию теневых разведчиков, так и модернизироваться старые. В конце концов, кто сказал, что мои птицы-видеокамеры могут выполнять только одну функцию? Так что на какое-то время, казалось, что проблема решена. Но я так не думал. Как минимум, потому что количество ежедневно появляющихся очагов продолжало увеличиваться. И, похоже, моих врагов ничуть не смущало, что большинство из них закрываются буквально в первую же секунду. И это превращалось в соревнование ресурсов. Пока мы его выигрывали, но что если однажды враги смогут одновременно открыть 100 очагов, а если 1000, и я совсем не был уверен, что в этом случае мы сохраним контроль над ситуацией. Кроме того, происходящее открывало передо мной очередное море вопросов, ответов на которые не было. Те правила появления очагов, которые я считал незыблемыми, оказались ерундой. Но почему тогда враги не пользовались своими возможностями раньше? Чего они вообще этим добиваются, и почему им не хватило и 1000 лет, чтобы полностью отравить планету? При том уровне сопротивления, который здесь был до моего возвращения, это бы не составило для них совершенно никакого труда. Я вновь задумался о том, как много знают великие князья, что если они заключили какой-то договор и потому так спокойно относятся к происходящему, однажды я вытрясу из них все. Но сейчас я понимал, что все существование Рихтерберга зависит от того, смогу ли я найти способ не просто отбиваться от очагов, а полностью остановить вторжение в город. Настало время разобраться в том, как по-настоящему защитить мир. И для этого мне понадобится либо много времени, либо новые союзники, знающие о скверне больше меня. Если, конечно, такие вообще существуют. И я собирался это выяснить. Глава 18. Юрген, здравствуй. Радостно воскликнула Шарлотта, нажав на кнопку «прием». Но ее радость не имела ничего общего с персоной мужа, который набрал ее номер. Наоборот, девушка надеялась, что этот звонок – знак того, что вскоре им больше не придется видеться вообще. Лотта подала документы на развод сразу же, как только ушла из дома, но дело затянулось. Сначала Юрген был постоянно занят, потом он размышлял, после – снова занят. Шарлотта подозревала, что муж тянет, потому что боится раздела имущества, ведь ей полагалась изрядная часть, и она даже хотела сказать, что готова отказаться от всего, лишь бы поскорее получить заветную бумагу о расторжении брака. Но, когда она сказала об этом Ларе Аллен, с которой они в последнее время сблизились и подружились, та возмущенно отговорила Лотту от такого недальновидного поступка. «Ты имеешь полное право на часть совместно нажитого имущества», — сказала она, — «даже не думай подарить все этому козлу. Но я работала только в начале наших отношений, потом все деньги зарабатывал Юрген», — робко возразила Лотта. В каком-то смысле уступить ему все, даже справедливо. Что за глупости? Изумилась Лара, пускай он работал, а ты вела хозяйство. Ты что, считаешь, что была в вашей семье совсем бесполезной? Нет, конечно, смутилась Шарлотта. Двое дела по дому, это вклад в ваше общее семейное хозяйство, пояснила Лара. К тому же ты сама говорила, что квартиру вы покупали вместе, в складчину, на деньги, отложенные еще до свадьбы. Да, но что если Юрген так и будет тянуть? Я могу вообще никогда по-настоящему не освободиться. Тем более, что это совместно нажитое мне особенно и не нужно. Сама знаешь, как хорошо нам платят, задумчиво рассудила Шарлотта. Деньги лишними не бывают, отрезала Лара. Нет, Лотти, нельзя просто так сдаваться. Таким подходом ты не только себя обделяешь, но и множишь несправедливость в мире. Подумать только, поднять руку на женщину, тем более я прекрасно знаю, Насколько ты мягкий и неконфликтный человек, такие придурки, как он, должны страдать. Ну или хотя бы не радоваться тому, как ловко он оставил без денег собственную жену. В общем, Лара была слишком убедительна, чтобы не брать в расчет ее доводы. И Шарлотта решила подождать еще немного. Хотя и здесь подруга уговаривала ее поторопить бывшего. «Да что ты с ним цацкаешься, скажи кому-нибудь из руководства о своей проблеме, и он мигом тебе все, что нужно, подпишет. Хоть даже Алине, если остальных стесняешься. А уж если к Алану подойдешь, он тебе таких отборных головорезов найдет, уу-у». Но здесь Лотта оставалась непреклонна. Ей было попросту стыдно просить кого-либо тратить время на ее личные проблемы, особенно такие, в общем-то, несущественные. То есть для самой Шарлотты это, конечно, было важно, но в глобальном смысле. Она восхищалась всеми старшими рихтерами, как их часто называли за глаза, и неважно, что большинство из них носили другие фамилии, но при слове «старшие» все сразу понимали, о ком идет речь. Это люди, которые входят в костяк клана, которые заняты важными делами, и к которым прислушивается сам Максимилиан. Так что Лотта даже представлять не хотела, как она будет отрывать ту же Алину от работы над химерами, просто для того, чтобы она припугнула ее офигевшего бывшего. «Ну тогда хотя бы Пушу с собой возьми на следующую встречу», не сдавалась Лара, или Вьюнку. «Ну в смысле мини-Вьюнку. Слышала я, что эти цветочки творят на полях, мало ему не покажется». «Нет, я так не могу», вздыхала Лотта. «Я должна ответственно относиться к существам, которых мне доверили. Мне ведь еще мастер-класс в академии вести, об особенностях ухода и тренировки химер растений. Как я буду объяснять это детям, если сама поведу себя иначе?» Лара фыркнула. «Слишком уж ты правильная, Шарлотта. Уж в каких я только серых схемах не участвовала, в том числе ради рихтеров. И ничего, я об этом и студентам рассказываю. Это жизнь, и они должны знать обо всех ее аспектах. Иногда даже полезно обходить законы, особенно если они несовершенны и созданы в интересах одних ради унижения других», — поучительно закончила она. «Не могу», — упрямо протестовала Лотта, хотя и была частично согласна с тем, что озвучила подруга. Соблазн был велик, но Шарлотта все еще надеялась разрешить дело миром, и голос бывшего в трубке сейчас доказывал, что она поступила правильно. «Я все подготовил, Шарлотта, но придется встретиться. Мне нужна твоя подпись», — серьезно сказал он. «Конечно», — с готовностью отозвалась она, — «только, я не понимаю, зачем, ведь со своей стороны я уже все подписала. Ты сама прекрасно знаешь, что сейчас законы в городе нестабильны. Новая власть перекраивает их под свои нужды. Когда я пришел со своими документами, то выяснил, что кое-что поменялось, и теперь не хватает еще пары бумаг. Я заполнил формы, но нужна и твоя подпись тоже». Шарлотта задала еще пару вопросов, но Юрген говорил так уверенно и так терпеливо все объяснял, что она быстро убедилась в необходимости встречи, и уже через полчаса приехала к почти бывшему мужу в офис. «Ты опоздала», — недовольно встретил ее муж. «Я же тебе говорил, что у меня есть не больше 5 минут. Теперь я опаздываю из-за тебя на встречу». Шарлотта вздрогнула и машинально начала оправдываться, как и всегда во время их совместной жизни. Оказалось, что даже сейчас она не смогла полностью избавиться от влияния мужа, и все еще воспринимала его упреки как свою вину и последствия собственных ошибок. Именно такого эффекта он всегда и добивался. «Я думала, ты не всерьез», — тихо сказала она. «Ты же знаешь, что сюда просто невозможно добраться быстрее. Я и так…» — она осеклась, подумав о том, что, наверное, не стоит рассказывать Юргену про метро, пока информация об его существовании не стала достоянием широких масс. «Я и так спешила как могла». «Не говори ерунды», — резко ответил он ей. «Я прекрасно доезжала и быстрее. Просто тебе, как всегда, ничего нельзя доверить, а ведь это тебе нужно». «Прости», — решила больше не спорить Лотта, — «мало ли, вдруг он снова передумает, так что мне нужно подписать». Юрген хмуро протянул ей 2 документа. «Подпиши здесь и здесь», — тыкнул он пальцем, — «и побыстрее, мне нужно идти». «Конечно», — отозвалась Лотта, — «сейчас только прочту». Мужчину перекосило от недовольства, и он вырвал бумаги у нее из рук. «Я же тебе сказал, что у меня мало времени, и ты в этом виновата. Я не могу ждать, пока ты тут будешь делать вид, что в чем-то разбираешься. Раз не хочешь покончить с делом быстро, то встретимся как-нибудь в другой раз». «Когда?» — растерянно спросила Шарлотта. «Не знаю, когда у меня будет свободная минутка, а это случается нечасто», — «Знаешь ли, мы могли бы встретиться вечером, когда ты не работаешь», — сделала попытку убедить его Лотта. «Еще чего», — возмутился Юрген, — «я не собираюсь жертвовать досугом ради того, чтобы тебя увидеть. Мы больше не пара, забыла?» «Нет, конечно нет», — пролепетала Лотта. «Тогда до встречи», — мужчина открыл дверь кабинета, выпроваживая гостью. «Нет, ладно, давай сейчас», — совсем перепугалась она. Шарлотта так долго ждала развода и не готова была ждать еще, так что решила, что раз уж бывший торопится, то ничего не поделать. К тому же, может, она и правда виновата, она должна была успеть. И вот, когда на обоих листах красовалась ее подпись, Юрген жестко сказал нечто странное. «Умница», — оскалился он, — «и не смей никому рассказывать о произошедшем. Будешь молчать, и ничего не вскроется. А откроешь рот, я скажу, что ты сама это все придумала и предложила мне». «Ты о чем?» Глаза девушки одновременно испуганно и удивленно округлились. «О том, что с твоей подписью я без проблем получу отличную компенсацию за недавние события. Простой бизнеса принес мне много убытков, знаешь ли, что за чушь», — возмутилась Лотта, — «у тебя и бизнеса-то никакого нет. Ты обычный наемный работник, и я прекрасно знаю, что ты никак не мог пострадать из-за ритуала сна. Знаешь или нет, а будешь молчать», — грубо ответил Юрген, — «я тебя предупредил, что будет, если ты начнешь что-то вякать. Там написано, что ты подтверждаешь все мои слова, и стоит твоя подпись. Вряд ли после этого твои наниматели будут сомневаться в этих бумагах. Они, по какой-то неведомой мне причине, тебе доверяют». Он встал из-за стола, нависнув над растерянной Шарлоттой, и добавил: «Или ты хочешь, чтобы они сочли тебя обманщицей и выгнали с позором?» Он наглядел растерянную жену и добавил: «Так я и думал. Будешь молчать и не дергаться. А когда я получу свои деньги, так уж и быть, дам тебе развод, если будешь паинькой». Я уже не раз задумывался о том, что раз скверна, точнее ее переработанная версия, благодать, плотно вошла в человеческую жизнь, то должны быть и разного рода исследования, связанные с природой очагов. В мое время они считались абсолютным злом, которое мы предпочитали уничтожать, а не изучать, хотя бы по той причине, что мы не собирались жить со скверной бок о бок и терпеть ее в своем мире. Но при повсеместном, можно сказать, промышленном использовании скверны, не может быть, чтоб этим вопросом кто-то не занимался. Конечно, если великие князья действительно заинтересованы в распространении этой заразы, то вряд ли такие исследования проводились открыто. Но кланов много, как и различных исследователей магии, так что какие-то материалы должны были найтись. Как ни прячь, всегда что-нибудь вылезет на поверхность. Но до этого момента у меня не находилось времени, чтобы глубже изучить этот вопрос. Честно сказать, не было его и сейчас. Так что, как и всегда в таких случаях, я доверил Ли Фэнь как минимум первый этап. Хакерше предстояло собрать всю возможную информацию, как следует ее изучить и предоставить мне краткую выжимку обо всех трудах на эту тему. А главное, об их авторах. Я собирался взять на работу каждого перспективного мага, который хоть что-то соображает в данном вопросе. Что ни говори, одна голова, хорошо, но несколько экспертов способны на настоящий мозговой штурм, который может действительно значительно ускорить мои собственные эксперименты. Я собирался решить проблему с очагами в Рихтерберге в самые короткие сроки, и поэтому готов был использовать любую зацепку, которая способна подтолкнуть дело к нужному мне результату. Ну а пока Ли Фэнь трудилась над моей задачей, я занялся другими вопросами. И сейчас в конюшне, кроме меня, собрались трое. Игнат, которого пришлось оторвать от того миллиона дел, которыми он вечно занимался, Вэньшень, наш теперь не менее занятый на городских проектах архитектор, и, конечно же, Калькатир, джинн из пустыни, с которым я всех присутствующих и познакомил. Это что, действительно, могущественный природный дух? Не сдержал удивления Шень, когда Калькатир чинно выплыл из своего кувшина, сначала в виде песчаного вихря, а потом практически идеально повторив облик человека. Смертных это и впрямь теперь так сильно удивляет, ракочущим тоном прогрохотал джинн. Я кивнул. Теперь не так просто увидеть магических существ, как раньше. Впрочем, как видишь, удивляет это не всех. Я с улыбкой кивнул в сторону Игната. Тот и впрямь вел себя так, словно каждый день имеет дело с джиннами. Даже после моих слов он лишь пожал плечами и ответил: «Некогда удивляться, работать надо. Так что вы, господин Рихтер, хоть черта лысого ко мне приводите, я для любого дела найду». На этих словах Он окинул Джина хищным и оценивающим взглядом, так что Калькатир не выдержал и сделал шаг назад. Явно почуял, что этот трудоголик видит в нем не больше, чем свежий полезный ресурс. «Действительно», — кивнул я, — «мой новый соратник откроет для нас совершенно новые грани и возможности строительства. Но не стоит относиться к нему лишь как к инструменту. Я решил сразу расставить все точки над «и». Я рассчитываю, что вы станете партнерами и будете вместе работать как над нашим новым большим проектом, так и над всем остальным». «Новый проект?» – заинтересованно переспросил Вэнь Шань. «Неужели мы, наконец?» «Да», – подтвердил я, – «мы начнем строить замок. Давно пора», – заулыбался Игнат. «Город городом, но и о личном комфорте думать надо». И мы приступили к обсуждению плана. Вэнь Шэнь откуда-то достал большой ватман и расстелил его на столе, после чего начал быстро чертить на нем карту резиденции, от руки и по старинке. Вэнь Шэню не нужны были специальные программы или измерительные приборы. Благодаря магии, все его линии были идеально прямыми, а пропорции точными без всяких вычислений. Сначала он изобразил стену с вьюнкой, затем все здания, которые находились внутри периметра, а их здесь уж было немало, и конюшня на фоне всего остального уже действительно казалась совсем маленькой и скромной. Помимо нее, на территории резиденции находились IT-центр, одна из медицинских лабораторий, завод по переработке скверны, жилой квартал, где жили почти все местные рабочие вместе со своими семьями, крупная мастерская по изготовлению химеры, наконец, академия. И, когда Вэнь Шань закончил чертить, то всем присутствующим быстро стало очевидно, что для замка осталось совсем уж мало места. «Надо отодвигать стены», — решительно заявил Джин. И, честно говоря, я немало удивился тому, как легко он читает информацию с нарисованной карты. Обычно у магических созданий свой подход, и они не всегда способны освоить человеческие инструменты. Но, похоже, что Калькатир отлично разбирался во всем, что связано со строительством. «Некуда расширяться», — мрачно отозвался архитектор, «нас окружают с разных сторон два спальных района, один торговый центр и цех по производству колбасных изделий. Можно договориться с владельцами земли и зданий», — предложил Игнат. «Джин так-то прав. Если не расшириться, то нет вообще никакого смысла строить замок. Ну, будет он на пару десятков квадратных метров больше конюшни и все. Не стоит суеты». Я кивнул. «Торговый центр принадлежит Димирам. Уверен, они не откажут нам в продаже. Так что как минимум с одной стороны есть куда двигаться. Со спальными районами, я думаю, тоже проблем не возникнет. Объявим реновацию и просто переселим жителей в новые дома где-нибудь в другой части города. У меня как раз достраивается новый квартал неподалеку отсюда», — снова заговорил Игнат, — «планировался для других целей, но не так уж это и срочно. Так что вполне можем использовать и его. А квартал там, сказка. Вся инфраструктура, куча зелени, только дурак не согласится переехать». «Тогда решено. Я сегодня же свяжусь с Линдой и попрошу ее подготовить все нужные документы». Определившись с этим, мы стали обсуждать непосредственно план замка. Я хотел видеть здесь примерную копию своего старого жилища, но с некоторыми улучшениями и современными решениями. Что ни говори, а в кое-каких моментах архитектура за эту тысячу лет шагнула вперед. Но прежде чем приступать к возведению непосредственно стен здания, нужно было сделать еще кое-что не менее важное. Любой хороший замок начинается с большого и функционального подземелья. А уж тем более это важно именно сейчас, когда мы активно пользуемся такой удобной транспортной системой, как метро. Замок тоже должен быть включен в сеть подземных линий. Но так как он со временем станет ключевой базой клана Рихтера и его главной крепостью, то необходимо было и как следует позаботиться о безопасности. Все тоннели, ведущие к замку, должны быть вырыты и построены таким образом, чтобы их можно было перекрыть в любой момент. А еще лучше, замаскировать так, чтобы и следов не осталось. Так что мы обсуждали не только непосредственное расположение подземных путей, но и возможные двери, сдвигающиеся плиты и запорные механизмы, как магические, так и нет. А заодно, во время обсуждения, выяснилось, что, несмотря на воистину огромные возможности Джина, копание тоннелей лучше всего все равно доверить гигантским червям. Вообще, Калькатир пояснил нам многое о том, как работают его способности. И, хотя они действительно впечатляли, но все же не были безграничными, и ему все равно нужны были строительные материалы и помощники. Обычно он использовал песчаных и земляных элементалей, но выяснилось, что в Рихтерберге их не очень много, так что о такой же скорости строительства, как в пустыне, пока говорить не приходилось. Но все равно, когда Игнат услышал примерные сроки, которые озвучил Калькатир, то в его глазах снова загорелся алчный огонек, и я понял, что об отдыхе наш джин может забыть. Впрочем, судя по всему, Калькатир тоже тот еще трудоголик, и его даже раздражало, что он не приступит к делу, пока на месте не закончит работы черви, точнее будет занят всего лишь переносом и расширением стены. А вот Гарри и просто Гарри предстояло сначала снести старые здания, а затем заняться самим подземельем под чутким руководством Игната и Вэньшеня. Вот только, уже на следующий день с момента начала строительства, выяснилось, что не все так гладко, как мы думали. Меня пригласили на стройку, и расстроенный архитектор начал объяснять. Мы ошиблись. Надо было заранее произвести геологические исследования. Стоит копнуть чуть глубже, как оказывается, что здесь сплошные подземные реки и озера. Воды так много, что грунт уже начал просаживаться. И это чудо, что постройки вообще нормально стояли все это время. А в одном месте я вообще обнаружил формирующуюся карстовую воронку. Он сокрушенно покачал головой. В общем, пока не поздно, я рекомендую подобрать другое место для строительства. А лучше, вообще перенести все здания в другую часть города. Глава 19. Исключено, ответил я архитектору. Строительство замка именно здесь, это не какая-то блажь, а необходимость, обоснованная наиболее удачным пересечением природных магических линий. Вэньшань не сдавался. Может быть, тогда построить здесь просто какую-то легкую базу, учитывая особенности местности, тогда это станет просто местом силы, а основное строительство перенесем в другую. Я поднял руку, прерывая эту речь. Не торопись. Сначала я хочу лично все исследовать и посоветоваться со своим экспертом. Но ведь совсем растерялся архитектор, мы и есть ваши эксперты. В смысле, Калькатир тоже со мной согласен. Прежде чем прийти к вам с этой новостью, мы еще раз все перепроверили и убедились, что никак не можем исправить ситуацию. Я кивнул. Разумеется, я доверяю вашим выводам. Но есть кое-кто, кто, вполне возможно, сумеет повлиять на эти обстоятельства. И прежде чем окончательно решить, что делать дальше, я собираюсь обсудить с ней проблему. С ней? Переспросил Шань. Да, скоро я вас познакомлю, и сами все увидите. Конечно, я имел в виду росинку, водного элементаля, которого нашел во время войны, что мы вели вместе с Веласко против клана Гарсия. В городе Росси появилась совсем недавно, так что большинство моих людей даже не подозревали об ее существовании. Но, похоже, сейчас самое время познакомить ее как минимум с нашей строительной командой. Конечно, я не был в полной мере уверен, что она сумеет справиться с водной проблемой. Все-таки росинка – это младший природный дух. Ее силы не столь впечатляющи, как у высшего духа Калькатира. Но, зато она напрямую связана с водой. А значит, в том, что касается своей стихии, у нее гораздо больше возможностей на что-то повлиять, чем у джина. Кроме того, мне было просто интересно лучше разобраться в том, что находится под моей резиденцией. 1000 лет назад никаких подземных вод тут не было, а если и были, то никак не мешали ни строительству зданий, ни даже подземелий. Я предположил, что все поменялось из-за редкой, но меткой сейсмической активности в этой области, той, которая в том числе помогла и мне очнуться от долгого сна. Контур вражеского заклинания ловушки был нарушен, потому что расположение моего саркофага слишком изменилось. Да и сам склеп сильно пострадал и, вероятно, тоже был сильно сдвинут со своей исходной точки. В общем, вполне возможно, что во время подземных толчков вода хлынула туда, где раньше ее не было и в помине. И росинка мои предположения подтвердила. Мы с архитектором и Калькатиром стояли возле наполовину вырытого котлована, в одной из частей которого виднелся кусочек небольшого озера. Туда и прыгнула Росси, чтобы вернуться через несколько минут с новостями. «Какое замечательное место!» – радостно заявила она. «Я нашла целых 2 озера, несколько рек и такие крупные каналы, но интереснее всего, что они никак не пересекаются с городской системой водоснабжения. Поэтому я не исследовала их раньше». Она продолжала рассказывать про масштабы водной проблемы, и с каждым ее словом архитектор все чаще хватался за голову. «Нет, господин Рихтер», — сказал он после ее рассказа, — «похоже, это невозможно как-то исправить». «А что здесь надо исправлять?» Не поняла, чем он недоволен Росси. А когда Шань объяснил ей, что хочет, чтобы она как-то отвела воду, если может, то она и вовсе сразу расстроилась. «Но зачем? Это такое чудесное место. К тому же», — она хитро улыбнулась, — «там есть и другие водные элементали. Я все не могла поверить, что вокруг Рихтерберга нет других моих братьев и сестер. Теперь же, я поняла, где они прячутся». Росинка болтала, а я не мог не отметить, как сильно изменилась ее речь с момента, когда мы впервые встретились. Если сначала ей было трудно и пару слов связать, то теперь, набравшись силы и опыта, она трещала не хуже любого обычного человека, привыкшего к жизни в социуме. «Ты уже их встречала?» – заинтересовался я. «Нет, но я чувствую их присутствие. Они немного боятся меня, потому что очень слабы. Даже слабее, чем мои друзья из Шарманта». Я улыбнулся, вспоминая выводок маленьких выдр, которые, вместе со своей предводительницей Росси, устроили весьма занятный хаос в захваченном нами замке. Насколько мне было известно сейчас, Веласко позаботились о том, чтобы местные элементали окрепли и приносили пользу по взаимовыгодному договору. Сейчас они в основном помогают на виноградных полях. Белла в нашем последнем разговоре очень радовалась, рассказывая, что по предварительным расчетам, помощь стихийных духов поможет увеличить урожайность полей в два раза. Я еще тогда подумал, что на полях вокруг Рихтерберга нам тоже не помешает такая помощь, но был слишком занят, чтобы как следует обсудить это с Росинкой. И теперь я надеялся, что она сумеет договориться с духами, которых здесь заметила. Возможно, что они вместе с Блумфилдами сумеют обеспечить нас таким количеством урожая, что это разом закроет продовольственную проблему в городе. Однако, сейчас мы занимались другим делом. Тем более, что у меня появилась идея, и я с удовольствием озвучил ее всем присутствующим. «Да, я смогу», — сразу же радостно отозвалась Росинка, но потом уже менее уверенно добавила: «только мне понадобится помощь от других элементалей, но уверена, что я смогу их уговорить. Если, конечно, мне позволит взять часть артефактов из ваших недавних трофеев». Она жадно облизнулась, и я понял, куда сначала уйдет часть из них. Похоже, что ей стоило немалой сдержанности не наброситься на нас с этим вопросом сразу же, как только мы вернулись. «Ты что же?» — вдруг загромыхал Калькатир, зависимая энчантоедка. «Я ну», — смутилась Росси. А Джин обратился уже ко мне: «Максимилиан, не давайте ей больше артефакты». «Почему?» — уточнил я. «Насколько я знал, слово «энчант» на одном из древних языков переводится как «зачарование». Похоже, что это термин из древних времен, и я не знал, что именно вкладывает в него Калькатир. Но, видимо, что-то негативное». И Джин начал объяснять: «Рукотворная магия для элементалей все равно, что, как это у вас теперь называется, фастфуд». «Да, точно», — я хмыкнул. «Магические существа на удивление быстро адаптировались в современном мире. Казалось бы, я только что привез Джина в современный город, а он уже откуда-то узнал про фастфуд, это при том, что ему вообще не нужна обычная еда для существования. Однако, похоже, что слово он подобрал на удивление точно. Как выяснилось из его краткого рассказа, духи очень легко могут поглощать такого рода магию и быстро на это подсаживаются. И, если на первый взгляд, в этом нет ничего плохого, то потом могут проявиться разные побочные эффекты, в зависимости от типа магии, которую слопал дух. Например, пояснил он, у духа может измениться характер, проявится мания величия или еще какая-то неприятная черта. Также элементаль может совсем потерять над собой контроль, начать поглощать любую магию, до которой может дотянуться, или даже нападать на людей. И это лишь пара самых распространенных эффектов, а их множество. И спрогнозировать, какое именно отклонение получит дух, невозможно. «Ерунда», — не выдержала Росинка, — «я прекрасно себя контролирую». «Не слушайте его, Максимилиан. К тому же, только артефактами можно быстро усилить настолько ослабевших элементалей, которые водятся здесь». «Не слушайте ее», — вновь серьезно предупредил меня Джин в ответ, — «она уже зависимая, или в шаге от этого». Но я пока не делал никаких выводов и решил уточнить у Росси то, что меня давно интересовало. «Но что насчет природной магии? Ты же должна чувствовать, что здесь встречаются сразу несколько сильных природных линий. Почему бы тем элементалям не питаться этой энергией?» «Не все так просто», — отозвалась она, — «в этом месте линии проходит высоко над землей, а водные духи летать не умеют. К тому же, чем больше мы страдаем от недостатка магии, тем труднее нам вернуться из полусонного состояния. Да, здесь действительно довольно высокий магический фон, но вода пришла сюда не так давно. Возможно, к этому моменту духи уже были истощены. В этом она права», — нехотя согласился Джин. «Но лучше бы все равно не приучать их к артефактам». Росси фыркнула и ответила Калькатиру довольно резко. «Ты просто эфироцентрист. Думаешь, что раз ты высший дух, то можешь судить таких, как я, с предубеждением. Тьфу». От возмущения Росси даже действительно плюнула в песчаного джина потоком воды, окатила его с головы до ног, из-за чего его голос стал совсем глухим. «А я же услышал очередной термин из мира духов, значение которого раньше не знал. Похоже, что между высшими и младшими духами всегда существовала некая враждебность. Возможно, если бы не мое присутствие, то они бы уже устроили тут настоящую стихийную битву. Точнее, Росси уже попыталась начать ее даже при мне. Но я быстро дал понять, что ей стоит держать себя в руках. Молодая и глупая», — пророкотал Джин, но в ответ нападать не стал. «А я, хоть и принял его мнение во внимание, но решил рискнуть. Мне нужна была помощь элементалей, а откладывать стройку больше не хотелось. Так что я решил рискнуть и выделить росинке немного относительно бесполезных артефактов и вновь отпустить в подземные воды. А мы с Калькатиром и Шанем решили далеко не уходить и устроили пикник неподалеку от котлована, обсуждая мою новую идею. Время пролетело быстро, и через несколько часов Росси вернулась. В виде крайне довольной выдрочки, она выбралась из озера, а за ней на поверхности показались сразу несколько водных утят. Интересно, что в зависимости от места обитания, духи предпочитали принимать разный облик. И утята, в отличие от выдрочки, вели себя не столь уверенно и даже испуганно озирались вокруг. Но, похоже, что переговоры прошли успешно. И росинка это подтвердила, вновь вернувшись в человеческую форму. «Все в порядке. Только перед тем, как начать работу, нам потребуется еще несколько артефактов. Степень их истощения оказалась сильнее, чем я думала». Калькатир снова не выдержал. «Да она просто вымогает побольше магии для себя самой. Явно слопала часть того, что предназначалось для остальных. Неправда», — возмущенно воскликнула Росси, — «только то, что разрешил Максимилиан». Я поднял руку, красноречивым жестом останавливая спор. Я принял во внимание слова Джина, но у меня пока не было повода подозревать росинку во лжи, так что я не стал жадничать. И еще пара десятков артефактов попали к ней в руки. В этот раз она демонстративно накормила утят прямо перед нами, показывая Калькатиру, что ничего не взяла для себя. Тот нехотя признал: «Ну, может быть, она еще в состоянии себя контролировать, но вы все равно не спускайте с нее глаз, Максимилиан». Росси недовольно фыркнула, но вместо того, чтобы спорить, взялась за работу. Ей и отряду водных элементалей, которыми она теперь командовала, предстояла большая задача, а именно, собрать всю воду из подземных тоннелей в двух или трех водохранилищах. Конечно, сами водохранилища они построить не могли. Здесь в работу включился Калькатир и наши гигантские черви. Так что росинке оставалось только наполнить их водой. И это было чрезвычайно интересное зрелище. Прямо у нас на глазах, раскопанный кусок озера мелел, уменьшаясь каждую секунду. В конце концов, я даже смог спрыгнуть туда, где еще недавно был глубокий водоем, и теперь видел, как остатки воды, словно сами собой, исчезают в одном из длинных тоннелей. Зрелище настолько завораживало, что я пошел следом за потоком, заодно осматривая сам тоннель, удивительно сухой для места, где еще недавно текла вода. Все благодаря способностям водных элементалей контролировать ее до последней капли. Вместе со мной сюда спустились также и архитектор с Джином. Нам всем было важно составить подробную карту подземных коридоров, которые останутся после того, как вода соберется лишь в определенных, специально предназначенных для нее местах. Примерное расположение рек и озер мы уже и так знали, но теперь восполняли пробелы. «Немного укрепить», — комментировал Калькатир, — «и дополнительные работы почти не нужны». Шань добавил: «Да, пока можно оставить как есть, а доработать потом, по необходимости. Кроме того, мне очень нравится естественное освещение, нужно его сохранить и приумножить». Он имел в виду встречающиеся нам на пути светящиеся сталактиты и сталагмиты, а также оставшиеся после ухода воды люминесцентные водоросли. Растения явно погибнут, заметил я, среда вокруг них поменялась. Погибнут, согласился архитектор, но я уже видел такие. Они продолжают светиться даже в засушенном виде благодаря поглощенной магии. Во всяком случае, какое-то время. А потом мы придумаем, чем их заменить. Я не мог не согласиться с тем, что это и впрямь выглядело красиво. Так что было понятно, почему Шань не хочет быстро все здесь менять. Природа умеет подкидывать нам красоты, которые невозможно повторить в полной мере даже с помощью магии. Впрочем, у меня были идеи о том, как можно дополнить эту красоту, не испортив оригинального вида этих подземных коридоров. Я вспомнил морской город Сирен, где они тоже использовали разного рода камни и растения для того, чтобы освещать свои дома и улицы, превращая их в изысканные светильники и фонари. Уверен, они не откажут нам в продаже подобных вещиц. Особенно красиво они будут смотреться в стеклянных тоннелях метро, которые мы построим неподалеку от водохранилищ. Но настоящая цель последних была вовсе не в том, чтобы навести здесь эстетику. По моей задумке, вода станет еще одним охранником замка. В моей голове зародилась идея о целой системе водных тоннелей и шлюзов. Таких, чтобы при необходимости мы могли затопить любой из подземных коридоров, ведущих в замок, или все сразу. Также я планировал замуровать в этих водных тоннелях механизмы, которые будут запирать различные емкости с химическими и магическими растворами. Это позволит за пару минут превратить воду в кислоту, яд или еще что-то похуже. Таким образом, ни один враг, решивший штурмовать мою крепость под землей, не сможет чувствовать себя в безопасности, даже маг воды. Тем временем, мы дошли до большого зала, где раньше было подземное озеро, и вдруг сразу же почувствовали жар, а затем увидели пар в дальнем углу пещеры. «Росинка!» — громко взревел Калькатир. Довольно быстро выдра оказалась прямо перед нами, выпрыгнув откуда-то из темноты. Как и всегда, она быстро вернулась в человеческий облик, вопросительно взглянула на Джина и довольно грубо его спросила. «Ну, что еще? Почему ты не сказала про горячий источник? Это многое меняет. Нам нужно превратить его в кипящую ловушку. Давайте все вместе обсудить, какой из тоннелей для этого используем». «Никакой», — возмущенно отозвалась Росинка. «Еще чего, тратить такой подарок природы на такие глупости. Лучше превратим это место в зал отдыха», — мечтательно протянула она. «Зал отдыха? Ты с ума сошла?» Джин тоже не стал выбирать выражение, как раз на такие глупости его тратить — преступление. «Мы строим замок, а не отель. Все должно работать на его безопасность. Замок — это не только форт, но и место отдыха», — не менее горячо возразила ему Россия, а затем хитро заглянула мне в глаза. «Максимилиан, ловушек будет и так достаточно. А вот за то, что вы оставили их без горячего источника, девушки вас не простят». Я улыбнулся, но отвечать не торопился. Теперь, когда мы составили карту подземных тоннелей и пещер, следовало еще раз хорошенько все обдумать и разработать уже чистовой план строительства нашей системы шлюзов. И я не был уверен, что горячий источник в эту концепцию вписывается. Если он будет мешать, тогда придется использовать его другим образом. Ну а пока мы медленно выбрались наверх, а прямо у котлована меня уже ждали сфинксы. Я не разговаривал с ними с самого момента возвращения в город. Слишком уж много дел навалилось. Но похоже, что сейчас они очень хотели что-то мне сказать. Глава 20. После того, как сфинксы доставили нас в Рихтерберг, они сразу же улетели куда-то за город. Климат здесь сильно отличался от того, к которому они привыкли, так что я бы совсем не удивился, если бы узнал, что они махнули куда-то совсем далеко на юг, ну или хотя бы к Оста-Сирену. Пусть она и не слишком далеко от столицы, но там все равно значительно теплее. К тому же, Тиамат что-то говорила о том, что рождена у моря, но меня не особенно волновало, где пропадают сфинксы, главное, что они вернулись. Я заранее предупредил их о том, что им не стоит показываться на глаза представителям сильных кланов, да и вообще людям, потому что в этот век информация распространяется слишком быстро. И еще не хватало, чтобы на сфинксов объявили охоту, а такое вполне могло бы произойти. Желающие владеть столь редкими магическими существами нашлись бы сразу же. Но, похоже, что они и сами отлично это понимали. Проведя в рабстве Регины много веков, сфинксы определенно не хотели снова становиться чьими-либо узниками. Они даже продемонстрировали мне умение маскироваться, дав понять, что так просто их не возьмешь. После этого я уже не особенно за них волновался. Но зато мне, конечно, было крайне интересно, что случится после того, как они закончат со своим магическим сканированием, как я это для себя назвал. С самого момента их пробуждения от ментального контроля Регины, сфинксы начали впитывать в себя всю новую информацию из окружающего мира. Так вышло, что даже среди мифических существ, они входили в особую касту созданий, которые питаются не только магической энергией, но и знаниями, как-то улавливая их в окружающем мире. Я полагал, что это тоже какие-то потоки, только информационные. Но чувствовать и читать их могут по каким-то причинам только лишь сфинксы и, может, еще некоторые древние легендарные звери или духи. В общем, с учетом, как много времени они провели в практически бессознательном состоянии, неудивительно, что им потребовался не один день, чтобы впитать в себя всю историю мира, которую они пропустили. И вот сейчас, похоже, этот процесс был наконец завершен. Однако, как только Хиширим открыл рот, я понял, что легким наш разговор не будет. «Уважаемый», — начал он, — «мы тут заглянули на прощальный коннект. Наша пустынная тусовка уже на таймере, народ ждет, когда мы обеспечим их безопасность. Но перед тем, как наш движ поднимется на новый уровень, мы хотели выразить вам респект». Услышав это, стоящий рядом со мной Вэнь Шань едва не поперхнулся, а потом тихо сказав: «Я, пожалуй, подожду вас в сторонке», попятился назад. Да и я сам с трудом понял, о чем сфинкс вообще говорит. «Что с твоей речью, Хиширим?» — поинтересовался я у него. «Вас и так не всегда было просто понять, но сейчас эта задачка усложнилась еще сильнее». «Не в защите», — добавила Тиамат, — «ибо это не баг, а фича. Таков наш код. Впитываем инфопотоки, как вирусный тренд, а потом выдаем их вам в том же формате. Все потому, что мы залогинились в вашу эпоху, а тут, знаете ли, сигнал не всегда чистый». Что ж, сфинксы оказались еще более странными созданиями, чем я предполагал. Анпу и другим звероголовым наладить контакт с этой обновленной прошивкой будет весьма непросто. Но нет худа без добра. В конце концов, однажды они, как и сирены, обзаведутся смартфонами и выйдут в интернет. И к этому моменту у них уже будет какой-то опыт общения с современными подростками. По счастью, взрослые современники, в большинстве своем, на таком лютом сленге не разговаривали. Но, видимо, сфинксы переключались на самый новый стиль диалога. Тем временем Хиширим снова заговорил: «В благодарность, мы дропнем вам один ответ. Больше нельзя. Но учтите, он запакован в шифр, а ключ – в вас самих. Впрочем, я уже вижу, вы из тех, кто копает глубже трендов. Одно я понял точно. Они ждут, что я задам им вопрос. И, конечно, отказываться от такого предложения я не собирался. Хотя уже и понял, что разгадать их загадку будет совсем непросто».